«Гусь-Гусь» представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 3. Древний Египет. Лекция 2. Как люди работали. Египтян всегда поражал разлив Нила. И не только потому, что Нил приносил на поля ил, благодаря которому в Египте можно было получать прекрасные урожаи. Это, конечно, очень-очень важно, ясно. Но сам разлив Нила казался чем-то чудесным. Ну, мы сегодня в нашей стране, мы знаем, как разливаются реки. Вот снег лежит, потом снег тает, и начинается половодье. Или дожди идут, и реки разливаются. Но в Египте нет снега. И почти никогда не идет дождь. И когда вдруг под ярким солнцем вода в реке начинала подниматься, то это казалось великим чудом. Не случайно египтяне считали, что это где-то далеко-далеко бог Хапи, так они называли Нил, бог Хапи льет воду из огромного волшебного кувшина. Они не знали, где находится верховье Нила, они не знали, что там где-то далеко, в районе озера Виктория, идут дожди, и поэтому Нил начинает у них разливаться. Разлив Нила казался им чем-то совершенно невероятным. Но с Нилом надо было обращаться аккуратно. Если будет слишком большой разлив, то Нил просто все смоет. Если он будет слишком слабый, то будет мало ила и будет плохой урожай. Жрецы вычисляли время разлива, и это был великий праздник. Но еще надо было сделать так, чтобы река не залила все вокруг, не погубила людей. Для этого надо было строить каналы, плотины, надо было понимать, как хорошо использовать воду. Вся египетская цивилизация в какой-то мере возникла вокруг вот этих плотин, этих каналов и канальчиков, которые надо было отводить от реки на поля. Все это означало необходимость очень много трудиться, все время трудиться. За каналами надо было постоянно следить. Стоило ослабеть власти фараона. И вот уже начинаются усобицы, скажем, между разными частями Египта. А это значит, что некому следить за плотинами, некому очищать каналы, и это будет ужас. Богатые урожаи надо вовремя собирать, надо молотить зерно, надо хранить его. Работы всегда было очень много. Но хлеба, кстати, тоже всегда было очень много. Вот библейская история об Иосифе Прекрасном очень хорошо показывает, как в других странах представляли себе Египет. Что произошло с Иосифом? Он вместе с отцом и братьями жил в Иудейской пустыне на территории сегодняшнего государства Израиль. Его братья продали его в рабство, потому что завидовали ему, и его увезли в Египет. Здесь с Иосифом произошло много разных приключений, скорее злоключений. Но в конце концов получилось так, что Иосиф прославился тем, что он умеет очень хорошо толковать сны. И когда фараону приснились два странных сна, не похожих и в то же время похожих друг на друга, ему приснилось, что выросло 7 очень хороших больших колосьев, а потом выросло 7 плохих колосьев, и эти плохие колосья сожрали хорошие. И точно так же ему приснилось 7 толстых, здоровых, больших коров и 7 тощих коров, которые сожрали этих толстых. И никто не мог понять, в чем дело, пока не вспомнили об Иосифе, который был в тот момент рабом на каменоломнях. Его вызвали оттуда, и он истолковал сны фараона. Он сказал: «Это значит, что в Египте будет 7 очень хороших урожайных лет, а потом 7 голодных. Надо к ним готовиться». Ну, фараон, конечно, тут же назначил Иосифа Прекрасного своим главным помощником, и тот в течение 7 урожайных лет собирал хлеб со всего Египта и складывал его в специально построенные амбары. И вот как людям представлялся Египет, сколько в нем должно было быть хлеба. В средние века, скажем, люди читали Библию и знали легенду об Иосифе Прекрасном, и когда путешественники добирались из Европы до Египта и видели пирамиды, то некоторые из них говорили: вот, это те самые гигантские постройки, куда Иосиф складывал зерно во время хороших 7 урожайных лет. А потом, когда наступили голодные годы, то благодаря этим запасам он кормил и египтян, и людей, приходивших из других стран. Вот так вот братья Иосифа отправились в Египет, чтобы купить там хлеба, и так они повстречались снова со своим братом, и произошло примирение между ними. Но для нас сейчас, когда мы говорим о том, как работали египтяне, важнее всего в этой истории вот это представление о Египте, как о месте, где очень-очень большие урожаи, где получают очень много зерна. Египет был местом, откуда везли зерно и в Рим, и в Грецию, потом позже в Константинополь. Это была такая житница, которая кормила много других стран. Все мы знаем, что в Египте кошка была священным животным. Египтяне поклонялись кошкам. Считается, что если человек в Египте идет по улице и вдруг видит мертвую кошку, он должен сразу же остановиться, закричать, созвать народ и всем сказать: «Я не трогал эту кошку, я случайно здесь проходил». Потому что если его обвинят в том, что он убил кошку, то его могут казнить. Кошка была священным животным. У египтян было много богов в виде зверей. Но почему именно кошка? Точно так же считается, что египтяне были первыми, кто приручили кошек. Это, как мы знаем, нелегко. Кошка любит гулять сама по себе. Но у египтян они жили в домах. Египтяне очень долго не разрешали вывозить кошек. Ценили их как богатство свое. Ну и только тоже рассказывали такую сказку, что финикийцы, а финикийцы в древности считались великими торговцами. Ну, они и были великими торговцами. А еще всегда про них говорили, что они жулики. И вот они якобы тайно вывезли на своем корабле пару кошечек. И так кошки распространились по всему миру. А почему кошки так были нужны египтянам? Да очень просто. Потому что в стране, где было невероятное количество зерна, естественно, собралось огромное количество мышей и крыс. Я просто так и представляю себе, как мыши со всей Северной Африки, из Ближнего Востока передавали друг другу: «Ребята, там рядом с Нилом столько зерна, побежали туда». И, конечно, египтянам приходилось обороняться от мышей, и кошки их защищали. Ну, а почему надо было защищаться? Потому что столько зерна. Почему? Потому что много работали. Но работа на поле была далеко не единственным делом. Мы знаем, чем занимались египтяне, прежде всего благодаря археологам. Археологи нашли прекрасные колесницы, удивительные, невероятной красоты сосуды, сделанные из алебастра или из драгоценных металлов. Нашли изделия из золота, нашли очень красивую мебель. Это все, конечно, делали египтяне, делали замечательные мастера. Но до нас дошел удивительный текст. Этот текст написан от лица отца, который везет своего сына в школу. Сыну его предстоит учиться и стать песцом. И отец объясняет сыну, что работа песца – это лучшая работа в мире. Но можно его понять. Песец – человек грамотный, человек, который умеет писать и читать иероглифы. Он будет начальником, он будет командовать другими людьми. Вот это отец ему и объясняет. А параллельно он ему рассказывает о других профессиях и хочет показать, что все остальные профессии ужасны. Мы не обязаны верить отцу мальчика, но благодаря этому поучению мы знаем, сколько в Древнем Египте было разных профессий. Ну, о ком он рассказывает? «Видел я медника за работой его у печи его, пальцы его, как у крокодила, а он более смраден, чем рыбья икра». Ну, что это значит? Пальцы, как у крокодила, они, наверное, затвердевшие, потому что он все время работает с медью, что-то делает из нее какие-то предметы, и от него плохой запах. Плотник устает больше землепашца, поле его дерево, а орудие его медь. Ночью, будучи свободным, он делает более того, что сделали его руки. Ночью он зажигает огонь. Вот это очень интересная тоже вещь. Что значит «ночью, будучи свободным»? Наверное, плотник днем работал на государство, в каких-то мастерских, где он выполнял поручения царские. А ночью, ну, вечером, он мог работать на себя. Единственное время. Поэтому ночью он зажигает огонь и тоже трудится. Резчик по камню. Когда он заканчивает работу, руки его как неживые, а он устал. Он сидит до тех пор, пока не зайдет солнце. Его колени и спина согнуты. Ну, можно себе представить, какая тяжелая работа, когда надо резать по камню. До нас дошли поразительные совершенно рельефы, удивительная резьба по камню. Но можно понять, какой огромный и тяжелый это был труд. Цирюльник бреет, когда наступает вечер. Бродит он с улицы на улицу, ища себе работы. Напрягает он руки свои, чтобы наполнить свою утробу, ну, то есть живот. Подобно пчелам, едящим во время работы. Ну, то есть цирюльник, парикмахер. Мы тоже сегодня говорим, он работает как пчелка, то есть не останавливаясь ни на минуту. При этом отсюда мы тоже можем понять, что у египтян не было парикмахерских, как у нас сегодня. Ну, или, может быть, если и были, то только для богатых людей. А, скорее всего, не было. К богатым приходили домой. А цирюльник, который может человека побрить, а, может быть, и постричь, он ходит по улицам, кричит, предлагает свою работу. «Говорю я тебе о строителе стен. Он постоянно находится снаружи, предоставленный ветрам. Строит он одеждой». То есть его продувает насквозь во время его работы. «Исчезла сила его. А что до довольствия, то отдает он его домой. Избиты, избиты его дети». Вот как это понять? Довольствие – это тоже говорит о том, что строитель работает не по частному заказу. Его вызывают слуги фараона, он должен что-то строить, где-то возводят стены, поэтому его кормят, но он относит эту еду домой. А почему его дети избиты? Я всегда представляла это так, что он приходит вечером, ужасно уставший, после работы, и стоит детям, например, начать шалить, как он срывает на них свое раздражение. «Земледелец, невредим он, как невредимый среди львов. Достигает он дома своего вечером, причем утомлен он от ходьбы». Ну, понятно, что среди львов, если ты находишься, то особой безопасности не чувствуешь. А почему земледелец должен быть в таком опасном положении? Ну, наверное, потому что он постоянно под солнцем, потому что он работает рядом с рекой, а там крокодилы и много чего другого. В общем, конечно, это очень и очень тяжелая работа. «Ткач находится в помещении. Он более слаб, чем женщина. Колени его у живота его, и не может он вдыхать воздух». То есть он тоже сидит все время, подтянув ноги к животу, в душной комнате. Не забудем, что в Египте очень жарко. «Дает он хлеб привратнику ради позволения увидеть свет». Ну, наверное, тоже он целый день должен работать в каких-то государственных мастерских, и только подкупив привратника, он получает возможность выйти и немножко подышать воздухом. «Гонец достигает дома своего вечером, будучи утомленным от ходьбы». Ну, понятно. «Красильщик. Пальцы его плохо пахнут. Глаза его слабы. Он проводит день, разрезая лохмотья. Его одежды – мерзость. Сандальщик. Ему совсем плохо, он вечно нуждается. Прачечник стирает на берегу, нет части тела чистой на нем, и одевается он в одежды женские. Постоянно пребывает он в беде, плачет он, проводя день грустным». Но почему прачечник плачет? Наверное, это тяжелая работа, целый день стирать в воде. И опять же, вода – это место, конечно, это источник жизни, Нил – это прохлада, но это место, где водятся крокодилы и бегемоты, а это опасные соседи. «Птицелов, ему совсем плохо, он не видит птиц. Если он увидит, что проходит стая в выси своей, он говорит: „О, если бы сеть!“ Рыболов, смотри, разве его работа не в реке полной крокодилов? Нет у него никого, кто мог бы предупредить. Крокодил поджидает, ослепил его страх». Отец этого мальчика, будущего песца, старался ему показать, какие ужасные все работы. Наверное, они не всегда были такими ужасными, как он описывал. Но благодаря ему мы понимаем, что были медники, были рыболовы, были красильщики, были сандальщики, были прачечники и многие-многие другие люди. И действительно, находки археологически это подтверждают. Египтяне умели работать. У египтян было множество разных профессий. И они достигали в них иногда поразительных высот. Когда мы смотрим на сделанные сосуды, на украшения, на постройки, то остается только поражаться. Ну и, конечно, я не случайно упомянула постройки. Египтяне были великими строителями. Они возводили пирамиды, огромные храмы, статуи богов. Все тот же греческий историк Геродот, который очень много рассказал нам о Египте, утверждал, что великую пирамиду, пирамиду Хеопса, самую большую, фараон строил целых 30 лет. И что якобы на ее постройке работали все жители страны. Но наверное, это преувеличение. Геродот утверждал, что 10 лет строили только дорогу, которая вела к пирамиде, а потом еще пирамиду. Но преувеличение – это преувеличение, но в нем есть какой-то резон. Можно себе представить, какая это была сложная работа. Надо было добывать камни, обтесывать их, доставлять к месту постройки. Ясно, что в строительстве участвовали сотни и тысячи людей. А откуда их брали? Это, скорее всего, были обычные египтяне, которые были обязаны какое-то время отработать на строительстве. Вот так же, как кто-то работал ткачом, кто-то еще кем-то на государственных мастерских. Ну и получается, что действительно пирамиду строила вся страна. А что платили строителям? Сколько денег они получали? Нисколько, потому что в Египте денег не было. Простых строителей, наверное, кормили, вот как... Тоже в этом тексте говорилось, что человек получает довольствие и приносит его своим детям. Если же фараон хотел наградить архитектора, строившего пирамиду, он мог подарить ему драгоценные вещи из золота. А где люди брали то, зачем мы сегодня ходим в магазин? Ну, они, конечно, покупали намного меньше, чем мы сегодня, и очень многое производили сами. Если нужно было все-таки что-то получить, то можно было отправиться на рынок и там поменять. Но, наверное, это происходило не так уж часто. И, скорее всего, на рынке были в основном вещи, привезенные издалека, те, которые человек не мог сделать сам, какие-нибудь далекие украшения или заморские вещи. Вот сюда можно было прийти, принести, но тоже не глиняный кувшинчик, а принести что-то хорошее и обменять. Наверное, на рынке приходилось долго торговаться, прежде чем получить то, что тебе было нужно. Но египтяне были хорошими работниками, так что я не сомневаюсь, что им было что обменивать. В следующей лекции о великом завоевателе Тутмосе III, о том, как ему 20 лет не давали править, и о страшной битве за город Мегиддо.